синдром. Слово и дело. Значение мира Господом из полулитровки. Образы толпой лезут в отверстие тела. Возвращение чувств из командировки. Мой город любви стелится мягкой периной. Машет руками, зовущими в тонкую бездну. Только дымок мокрой харьковской примы. Тонкий намек на то, что все это исчезнет. Свечи на столе, как много света. Господи, пощади мои роговицы. В мутном стекле ауто-вета. Мне не нужно знать, что этот кошмар повторится. И этот год изменит свои очертания. Руки уцепятся в горло мертвой хваткой. И из перин пружинами вывезут стадия своих неразумных жильцов, призывая к порядку. Сейчас мне нужно, чтоб этот кошмар повторился. Мне пока не нужно знать, что этот кошмар повторится.